Глава 11. Макс бухнул на мой стол бутылку шампанского. Рядом на подносе стояли два хрустальных бокала. Я вопросительно поднял глаза. Не понял? Я не заказывал шампанского. Это от меня, братишка. Есть повод. Погоди, задумался я. Твой день рождения прошел. Матери тоже. Свой я принципиально не справляю. Государственных праздников не намечается. «Давай колись. Что случилось? С какой стати гуляем?» Он ухмыльнулся. «Я тебе раньше не рассказывал. Не хотел раньше времени трепать, пока конкретных договоренностей не было. А теперь?» «Теперь можно. Контракт подписан буквально вчера. В общем, тут одна крутая студия затеяла новый проект. Гангстерская сага сразу в трех частях. Бюджет огромный, декорации закачаешься. Масштаб невероятный. Погони, перестрелки. Все как полагается. Но им наряду со звездами понадобились свежие, незатасканные лица. Я ходил на пробы и... Ты представляешь, меня утвердили на одну из главных ролей. Я буду играть сына одного из мафиозных донов. Папашу Кокнут и сынуля, то есть я, объявит конкурентам войну. Знаешь, такой шанс выпадает раз в жизни. Я намерен реализовать его на всю катушку. Я критически осмотрел его. «Дружище, ты похож на кого угодно, но только не на мафиози. Они, конечно, не такие гламурные и лощеные, какими их обычно показывают в кино, но это реально крутые парни, способные на все. Иначе в их мире не выжить. В действительности это акулы с остальными зубами. И они питаются такими, как ты и твои продюсеры». Макс не обиделся. «Во-первых, не забывай, что это кино, а в кино свои условности и законы. Да, в реальности многое отличается от того, что нам показывают на целлулоиде. Но ведь зрителей привлекает не правда жизни, а то, что принято называть магией кино. И это и впрямь магия, сродни настоящей. Может, я кажусь тебе тощим парнем, который ничего тяжелее подноса не держал, но поверь, при надлежащем гриме и свете, при моем актерском магнетизме, включенном на полную катушку, пистолет 45-го калибра в руках покажется более чем весомым аргументом и будет смотреться на экране весьма убедительно. Он принял стрелковую стойку и, вытянув сведенные вместе руки, сделал вид, что прицеливается и стреляет. Бах! «Все-все, убил наповал», — заговорил я. «Верю. Киношный плюшевый гангстер из тебя выйдет хоть куда. Знаешь, я рад за тебя, братишка. Хоть кто-то из нашей семейки сможет пробиться наверх. Я указал пальцем вверх. «Давай, откупоривай свое шампанское. И пусть ни одна капля зря не пропадет». Пробка с шипением ударилась в потолок. Постояльцы кафе встали со своих мест и дружно захлопали. Макс обернулся к ним, чтобы сделать галантный поклон. Я хлопнул его по плечу. «Садись уже». Он разлил игристое вино по бокалам. Я хмыкнул, разглядывая эти стройные хрустальные сосуды. Не знал, что у вас такие водятся. Думал, больше пластиковые стаканы до тарелки. Держим для особых случаев. Не все могут позволить себе империал или бурлеск. Макс назвал самые шикарные рестораны города. Я кивнул. Да, туда столик за месяц заказывать нужно. Именно. Зато у нас все по-простому. Мы не снобы. Не продаем имидж, а кормим людей. Еда у нас дешевая, но вкусная. Однако... Он торжествующе улыбнулся. «Когда состоится премьера первой части, я угощу тебя ужином либо там, либо там. Выбирай, братец, где тебе хочется. В империале или в бурлеске. Мне все равно, где наслаждаться триумфом вместе с тобой», искренне сказал я, обнимая брата. «Лишь бы у тебя все было хорошо». Я сжал его посильнее и прошептал на ухо. «Только скажи по правде». «Надеюсь, никому не пришлось подставлять задницу, чтобы заполучить эту роль». Макс хохотнул. «Рик, я не по этой части. Моя задница девственная, и такой останется во веки веков». «Так, попросили кое-кого замочить, не больше». Я оттолкнул его от себя. «Смотри, дошутишься у меня». «А что еще остается делать?» — развел руками он. «Без иронии нельзя. Иначе я бы давно спился после череды всех неудач. Но теперь я вырвался из этого круга и никогда в него не вернусь. Рик, братишка, у меня к тебе одна просьба». «Какая?» — спросил я, поднимая бокал. «Ты же видел этих донов и прочих гангстеров? Сталкивался с ними по службе. Дай пару уроков, помоги вжиться в роль, чтобы вести себя так же естественно, как они. Я не хочу облажаться во время съемок. Ну что скажешь? Поможешь любимому брату? Для тебя все, что хочешь, ухмыльнулся я. Вылепим из тебя настоящего бандюгана. Дай срок. А теперь пора бы чокнуться, пока вино не выдохлось. За тебя, Макс. За твою лестницу в небеса. Я поднес бокал к его бокалу. Мы славно посидели с братом, приговорив бутылку шампанского целиком. Я не захмелел, но на душе стало легко и приятно. Как говорил мой покойный папаша, будто ангел рядом пролетел. Утро следующего дня оказалось рядовым и обычным. Сначала мы с парнями из дежурной бригады сгоняли на выезд. Мальчишка-наркоман придушил подружку, когда та сказала, что денег у нее больше нет. Его нашли возле окоченевшего тела, сидящим на корточках и воющим, как волк, на одинокую луну. Почти сразу поступил другой вызов. Две молодежные группировки сошлись в драке за территорию. Куча проломанных голов, костей и два трупа. Главари банд сами назначили виновников, но магу-эксперту пришлось потрудиться, проверяя это. Вместо обеда я слегка перекусил холодным сэндвичем и стаканом апельсинового сока, купленным в магазине напротив участка. Все наши завидовали магу. К нему во время дежурств приходила жена с узелком всякой еды. У нашего спеца были проблемы с желудком. Он сидел на специальной диете. Практически мой случай, когда целительская магия бесполезна. Вот уж не знаю, что это. Дар или нечто другое. После ланча меня вдруг вызвали в кабинет капитана. Но вместо него там сидели два неприятных типа в одинаковых синих костюмах. У обоих были крупно изрезанные складками лица, цепкие глаза и характерный взгляд, который будто рентген просвечивал человека насквозь. А еще от них за версту пахло неприятностями. Типы при моем появлении не встали. Один выставил руку, предлагая мне сесть. «Лейтенант Дональд, мы детективы из отдела внутренних расследований. Я детектив Фрост, мой коллега детектив Армстронг. Со вчерашнего дня мы занимаемся вашим делом». Я опустился на колченогий стул, который капитан не заменял принципиально, чтобы посетители не засиживались и не докучали. «Простите, вы сказали моим делом?» «Верно», — кивнул Фрост. «Его открыли вчера». «И в чем оно заключается? Что я успел натворить?» — спросил я, перебирая в уме многочисленные грехи. «На вас, лейтенант Дональд, поступила докладная от капитана 13-го участка. Довольно резкая, должен вам сказать. Вы обвиняетесь в злоупотреблении служебными полномочиями и в преступной халатности, повлекшей за собой смерть сержанта Кингсли. Капитан считает, что вы действовали крайне непрофессионально, игнорировали его распоряжение. Каким-то обманом увлекли за собой сержанта, но не предприняли необходимых мер. В итоге сержант погиб. И меня обвиняют в его смерти?» «Косвенным образом, да», — подтвердил Армстронг. «Ну и наворотили же вы делов, лейтенант. А вы, я так посмотрю, быстро во всем разобрались. И суток не прошло», — горько заметил я. Фрост побагровел, но сказал спокойно, почти дружелюбно. «При необходимости мы работаем крайне оперативно. Ваш случай именно такой». «Отлично, просто отлично», — протянул я. «Давайте разбираться по пунктам, детективы. Начнем с того, что я действовал в соответствии с распоряжениями шефа полиции». «Стоп», — хлопнул кулаком по столу Фрост. «Мы тоже сначала так и подумали. К тому же капитан 13-го участка пишет, что вы ссылались на какие-то распоряжения от начальства. Мы побеседовали с шефом, и он заявил, что никаких поручений вам не давал». Я оцепенел, вспоминая телефонную ругань шефа в тот день, когда мы обнаружили труп визири и Жасмин Корнблад. Шеф был крайне недоволен, рвал и метал. Мне было тяжело слышать его несправедливую брань в трубке. Я ведь сделал все, что мог, и даже больше. Потом вспомнил вчерашнюю угрозу Корнблада. А ведь он, похоже, слов на ветер не бросает. Так, прессинг начался по полной программе? Из меня делают козла отпущения? Кровь бросилась мне в лицо. А зачем он тогда вызывал меня навстречу и просил, чтобы лейтенант Перкинс сменил на дежурстве? Фрост с недоверием взглянул на меня. Хорошо, давайте сначала спросим у мистера Перкинса. Дальше будем исходить из его слов. Он нажал на коммутатор, вызывая лейтенанта. Перкинс появился через пару секунд, гладко выбритый, в идеально отутюженной униформе. От него исходил сногсшибающий запах одеколона, разом заполонивший тесный кабинет. Детективы представились. Перкинс склонил голову, здороваясь. «Слушаю вас, господа». «Скажите, лейтенант, вы хорошо помните позавчерашний день? Вернее, утро этого дня», — заговорил Армстронг. «Слава богу, провалами в памяти не страдаю», — выдержанно заявил Перкинс. «Тогда поясните, почему вы сменили в то утро лейтенанта Дональда пораньше?» «А разве это нарушение?» «Нет, сэр, мы просто пытаемся установить некоторые детали», — сказал Армстронг. «У нас был договор с лейтенантом. У него были какие-то дела, он просил меня, чтобы я приехал на службу пораньше. Все же он мой коллега», — отчеканил Перкинс, стараясь не смотреть на меня. «Зачем ты врешь?» — не выдержал я. «Ведь тебе шеф приказал». «Детективы, я говорю все, как было на самом деле», — по-прежнему, не глядя на меня, сказал Перкинс. «Охотно верим вам, сэр», — кивнул Армстронг. «Вы свободно можете идти». Лейтенант с достоинством удалился. Я закусил губу в немой ярости. Армстронг ехидно произнес. «Как видите, нет смысла обращаться к шефу. Лейтенант Перкинс все расставил на свои места. Вам стоит подумать о своих показаниях». «Допустим». Сквозь зубы процедил я. «Это все или есть еще какие-то обвинения?» «Мы выяснили, что вчера в банке вы обналичили чек на не очень крупную, но все же весьма ощутимую сумму. Знаете, Дональд, мы готовы закрыть на это глаза и не станем спрашивать, кто и почему заплатил вам, лейтенанту полиции. Да, собственно, это не важно. Сам по себе факт, что вы получаете деньги из другого источника, мы ведь не о муниципальном жаловании говорим, характеризует вас достаточным образом. В общем-то, вы готовый кандидат на отсидку по уголовной статье коррупции. Но учитывая ваши заслуги, включая военные, вы ведь ветеран, мы решили, что не будем преследовать вас и возбуждать дело. И как вы со мной поступите?» — обреченно спросил я. Фрост открыл вместительный кожаный портфель, вынул лист бумаги и положил на стол передо мной. «Узнаете?» Я кивнул. Каждый коп, устраиваясь на службу, вместе с заявлением о приеме пишет и другое, с просьбой об отставке и с незаполненной датой. Это было мое заявление. Мы, конечно, могли бы заполнить его и без вас. Тут ведь уже и подпись ваша имеется. Но нам было бы гораздо приятнее, если бы вы поставили дату вашей рукой. Мягко попросил Фрост и протянул мне ручку. Сегодняшнее число, пожалуйста. Дождавшись, когда я проставил дату, он спрятал заявление обратно в портфель. «Спасибо, лейтенант. С вами работать одно удовольствие». Его ухмылка показалась самой мерзкой на свете. «И на будущее один совет. Не связывайтесь с этими гребаными чеками. Берите наличкой». «Как это сделали вы?» — спросил я, стремительно вставая и отправляя Фроста в глубокий нокаут. Армстронг в ужасе полез на стенку, но я не стал трогать его. Рывком распахнул дверь и шагнул в коридор. Первым на пути попался Перкинс. Я выбросил его в окошко вместе с табуретом, на котором он сидел. Стекло звонко разбилось вдребезги, как и моя прежняя жизнь.